Глава третья. Нам была отведена задняя изба, куда мы и прошли. «А это у тебя что?» — спрашивал Сарафанов, указывая старику на валявшиеся по столу и по лавкам книги, на висевшие на стенке ружье, чей-то сильно подержанный казинетовый сюртук и старый патронтаж. «Это... А это Ликандр живет у меня. Так его амуниция», — равнодушно объяснил Шептун, остановившись у порога. «Какой Ликандра?» «Да учитель наш Ликандра. Отцу Михею сын приходится». «А, помню. Из лица немножко, Шадриф. Он самый. Ликандра ничего, он на сарай уйдет, пока вы тут поживете». «А почему он у отца не живет, ваш учитель?» «Кто его знает, по что он у отца-то не живет?» «Видно, у меня глянется лучше», — с улыбкой прибавил старик. «Но не ведь все это мудрено пошло. Не разберешь никак». Постояв немного в дверях, старик вышел из избы. Через несколько минут донесся его ворчливый голос. «Анка, Анка, а куда ты запропастилась? Собирай скорее чай господам». «Чай не рассохнутся твои господа, подождут». Откуда-то из глубины двора донесся голос Анки. Когда мы через полчаса сидели уже за самоваром, в комнату вошел сам Ликандра. Это был небольшого роста господин, в парусинном пальто, казинетовых широких панталонах, заправленных в сапоги, и в розовой ситцевой рубашке-косоворотке. Он был действительно шадриф, то есть его круглое добродушное лицо с небольшими близорукими голубыми глазками было сильно попорчено оспой. Пряди белокурых волос, мягких, как лен, выбивались из-под сдвинутой на затылок кожаной фуражки и падали на лоб. Пушистая, с красноватым оттенком бородка придавала физиономии Ликандра самый добродушный вид. Когда он улыбался, что-то неуловимо детское светилось в этом круглом лице, и в голове невольно шевелилась мысль: «А ведь я где-то видал этого Ликандру». «А, Никандр Михеевич, сколько лет, сколько зим не видались», — приветствовал Сарафанов учителя. «Здоровенько ли поживаете?» «Прыгаем помаленьку», — с улыбкой отвечал учитель, снимая фуражку. «А отец Михей, каково, здравствует?» «У отца Михея чахотка, еле дышит». «Ах уж вы только и скажете, ей-богу! А мамонька ваша? А вот пойдешь к ней, так сам и увидишь». «Конечно, пойду. Ежели обходить этаких почтенных людей, да тогда и жить незачем. С нами чайком побаловаться, Никандр Михеевич». Учитель не заставил себя просить и сел за стол рядом с Шептуном. Сарафанов познакомил нас и сейчас же распространился о чудесах эндской цивилизации, о людях с грацией и о всеобщем хаосе. «Мне очень понравился учитель. Он держал себя как-то особенно просто и с тем неуловимым оттенком собственного достоинства, когда человек настолько доволен и собой, и своим общественным положением, что не имел нужды ни прибавлять, ни убавлять ни одного вершка собственного роста». «А я, Павел Иванович, женюсь», — добродушно говорил учитель, раскуривая папиросу. «Поди на какой учительши? У вас ведь все это по-ученому делается». «Нет, не на учительши. Она Анки, вот та самая, которая самовар вам подавала». Сарафанов даже рот раскрыл от удивления. «Спроси хоть Шептуна», — продолжал учитель. «Чего тут спрашивать?» — ворчал старик. «Только ты, Ликандра, еще рылом не вышел, чтоб тебе на Анке жениться. И это уж не твоя забота. А то чья же? Не по себе дерево выбрал. Какой ты есть человек, ежели тебя разобрать? Ни ты барин, ни ты мужик. Сегодня ты здесь чай вот с нами пьешь, а завтра тебя и след простыл. У мужика изба своя, обзаведенье, земля, скотина. А у тебя что? Куда тебе такому на Анке жениться?» «Вы все шутите, Никандр Михеевич», — сказал Сарафанов, пытливо и с недоумением поглядывая на учителя. «Нет, серьезно женюсь. Осенью свадьба». «Не может быть», уже слабо протестовал Сарафанов, все еще не веря своим ушам. «Как же отец-то Михей будет? Один сын доктор и 3000 жалований получает? другой прокурор и тоже 3000. Три сына в университете. Чистый хаос. Нет, уж ты, Никандр Михеевич, пожалуй, оставь эту задачу. Наивно тебе говорю. У Анки свой предел, а у тебя свой. Я тебе вот что скажу. Есть у меня на примете одна Поповна. Ну, отдай все, да и мало. Всем взяла. Вроде как вишня или малина. Вот ты женись на ней, — предложил Никандр. Ах, господи, господи, вы все шутите. А как тятенька с мамонькой, ежели вы им этакой камуфлект подстроите? Ведь оно, можно сказать, всей вашей природе будет одно поношение-с. Вы только то подумайте. Один брат доктор, другой прокурор, три в университете. Люди все с грацией, образование. Да вы шутите? Нет, право, не шучу. Приезжайте на свадьбу. Когда после чая вопрос зашел о том, как мы расположимся, учитель предложил мне спать на сарае, потому что в избе было и душно, и насекомисто, как он выразился. Сарафанов остался в избе и даже забрался на палате. Стояла душистая летняя ночь последних чисел июня. Мы с большим комфортом расположились на свежем сене, только что снятом с огорода. Делалось даже неловко от одуряющего запаха душистых трав. Где-то лаял собака. Неугомонные петухи перекликались через всю деревню. Простучала по улице телега. Сеновал был покрыт полусгнившими драницами. Между ними сквозило синими полосками ночное небо. В одном месте заглядывала искристым фосфорическим светом мигавшая звездочка, точно любопытный детский глазок. Я думал о Никандре, который, свернувшись клубочком, лежал в двух шагах от меня. — Анка! Анка! Чтоб тебя разорвало окаянную! — доносился откуда-то сдержанный голос шептуна. Опять тихо. Где-то далеко-далеко встает обрывок песни, и опять мертвая тишина, прерываемая смутным, неясным шепотом ночи. Ночная ли птица шарахнет крылом озимь? Ветер ли набежит? Трудно разобрать. Стараешься остановиться на мысли, что кругом тебя деревня, настоящая русская деревня. Деревенский здоровый воздух льется освежающей струей над этими полями, рекой, лесом. Самый месяц освещает не многоэтажные каменные дома, не дремлющих у ворот дворников, не каланчу полицейской части, а бревенчатые русские избы. Отдохнуть каждой каплей крови, каждой нервной клеточкой — вот единственное желание, которое теперь выражает желание большинства русских людей, не сеющих и не собирающих в житницы, не продающих и не покупающих. Да, отдохнуть. «Вы не спите?» — спрашивает Никандра. «Нет». Небольшая пауза. «Зачем шептун так бронит эту Анку?» — спросил я, прислушиваясь к долетающим со двора звукам. «Обыкновенная история. Он стар, она молода. Этого еще мало. Они живут гражданским браком. Девку кровь душит, а старичонка еле на ногах держится. Вот и вздорит. Как же вы... Вы хотите сказать, как я решаю жениться на Анке? Это я подшутил над Сарафановым. Пусть его поломает голову. Анка еще не пойдет за меня. У нее от женихов отбоя нет. Ведь вы говорите, что она живет гражданским браком с шептуном. Это по нашим нравам вздор. Мы ведь еще живем образом звериньским, с хождахуса межи сел. Мы смотрим на женщину глазами Сарафанова, чтобы она была вроде как малина или вишня. А крестьянину нужна работница, нужна будущая мать. Венец все прикроет. Вы посмотрите, как целую жизнь работает деревенская баба. Именно как рыба о лед колотится. Все эти ошибки молодости не могут иметь здесь особенного значения. Молчание. Учитель раскуривает папирос. Скверно теперь у вас в городе. Как всегда. Одного не могу понять, зачем это люди лезут в эти города, ей-богу. Скажите, пожалуйста, например, наш брат из Семикош вылезет, а все-таки добьется своего, то есть его допустят где-нибудь в суде или в какой палате нажить геморрой. Обыкновенно говорят про какие-то удобства цивилизованной жизни, про общественную жизнь, про удовольствие. Ведь врут. Все врут до последнего слова. Какой-нибудь чиновник замурует себя в гнилую квартиру и пьет здесь горькую чашу, пока Господь не приберет грешную душу. Деньжонки завелись. Винтит ночи напролет. Тьфу! И что же в деревне делать? В деревне. Во-первых, деревня деревне рознь. Если взять наше Шатрово, здесь еще жить можно. Именно. Да вот хоть я землю пашу. Отличная статья. Я, право, так рад, что развязался со всей этой цивилизацией Сарафанова. Свет увидал. А то такая мерзость на душе стояла, хоть в воду. Видите ли, был я в университете. По слухам, уж очень хорошо там. Значит, и нам туда же надо. Своего ума нет, так чужим живешь. Ну и мода на образованного человека, и диплом, и эдакой приличный оклад в некоторой туманной дали. Все это имеет свою прелесть. Потолкался я на людях, дошел до третьего курса медицины, а потом все и похерил. Почему так? Плутовство одно. Это наше образование самое, и больше ничего. Кричат про кулаков, что они такие-сякие, а я больше уважаю такого кулака, чем какого-нибудь доктора или учителя гимназии. Кулак собственным лбом, по крайней мере, дорогу прошиб. А доктор или учитель доплывет до своего диплома на ту же земскую стипендию. Тьфу! А какая была мода на этих докторов с легкой руки наших маститых билетристов. Каждый так и смотрит героем. Насмотрелся я на них. Теперь шалишь. Знаем, чем подбиты все эти герои. И главное, заметьте, из 1000 человек один занимается, а остальные с грехом пополам только перелезают из курса в курс. Вот вам и все его геройство. По-моему, нужно поставить науку, как она в Англии или в Америке, а не тянуть за уши. Идут за дипломом, а не за наукой. Вот я, когда перелез на третий курс, и начал думать, к медицине я никакого влечения не имею, да она и сама существует только как искусство для искусства. Именно. Возьмите доктор, что он делает? Ведь он шарлатанит из 100 случаев 99. Одна только хирургия и вывозит, а остальное все гиль и чепуха. Морочит только богатых купцов да нервных барынь. Например, приезжает доктор к больному. Если больной человек состоятельный, он и без него поправится. Если он бедняк, еще скорее помрет, потому что последние гроши снесет в аптеку. Один умирает от того, что спился с кругу, ожирел или нажил какую-нибудь благородную болезнь. Другой от того, что вытянулся на работе, с холоду, с горя, с голоду. И в том, и в другом случае доктор решительно бесполезен. А что эти гигиенические советы ихние, так это и без них давно известно. Вы войдите в избу к богатому мужику, особенно к раскольнику. Да всем этим немцам, которые придумывали гигиену, и во сне не снилось ничего подобного. Такая чистота заведена, словно языком все вырезано. И посмотрите, какой здоровый народ. Вы можете считать мое мнение за абсурд, а между тем оно совершенно справедливо. Когда этих докторов не было, разве люди не жили? Вся эта медицина выеденного яйца не стоит на практике. Учитель заметно раздражился и говорил с таким выражением в голосе, точно ему кто-нибудь не верил. «Все это хорошо, и, может быть, в ваших словах много правды», — проговорил я, желая навести учителя на прежнюю тему. «Но интересно, как вы дошли до мысли, что остается только землю пахать?» Опять-таки не своим умом дошел, не беспокойтесь. У нас свой-то ум с 7 лет отшибают. Был у меня один товарищ, в семинарии мы с ним вместе учились. Дело было в философии. Речь идет о философском отделении семинарии. Крепкий был человек. Понимаете, сама натура. Учился, да однажды в классе профессору и начал отчитывать: "Чему вы нас учите? Вот я 9-й год давлю парту, а ни аза в глаза не знаю. Мне на ваших классиков наплевать". Взбесился человек совсем, а потом бросил все, да в мужики и ушел землю пахать. Мы его уговаривать, перспективы там разные ему рисовать, а он нам: "Дураки вы, дураки, ничего-то вы не понимаете, и не понять вам ничего. Я буду мужиком в 100 раз счастливее вас". Вот когда я был на 3-м курсе, на меня это самое раздумье и напади. Тут я и вспомнил про товарища, написал ему горячее письмо и жду ответа. Пишет: "Приезжай, сам увидишь. Твой африкан Неополимов". Кое-как дождался я лета, а потом к Неополимову в деревню. Отыскал его. Живет как мужик, и все тут. "Брось-ка, — говорит, — свою ученую дурь. Доступай, мужики, если добра хочешь". Пожил я у него лето, присмотрелся. Ничего, действительно, хорошо. Неополимов давно был женат на крестьянской девке, детишки были, отлично живут. Вернулся я в Шатрово и свою медицину по боку. Совестно стало чужой хлеб заедать. Только сразу упроститься, как Неополимов, у меня пороху не хватило. Придумал я, видите ли, поступить учителем и составить такую компанию, чтобы летом, когда у нас учителей нет занятий, сельским хозяйством заняться. Собралось нас человек 6. Землю у башкир арендовали, обзаведеньишко сделали и всякое прочее. Ликандр замолчал и сердито сплюнул на сторону. "Ну и что же?" — спрашивал я. "Все прахом пошло". "А теперь вы совсем упростились?" "Ну, этого еще сказать нельзя. Извольте-ка сразу расстаться со всей этой глупостью, которая наросла с золотых дней детства". "Нет, это не вдруг. Опять и то смущает. Упростишься, а потом не вынесешь. Вот исподволь и упрощаюсь. Теперь состою учителем и землю у родителя арендую. 3-й год свое хозяйство веду". "Где же оно у вас?" "Верстах 7 отсюда. Там у меня и избенка огорожена, и прочее такое. Вот поживете здесь, забредете как-нибудь". Наступило молчание. Упрощавшийся человек тяжело вздыхал. Очевидно, ему хотелось высказать еще что-то. "Что же мешает окончательному прощению?" — спросил я. "Вы не догадываетесь?" "Нет". "Вот то-то и есть. А дело самое простое. Разве мужицкое хозяйство можно поставить без бабы? Теперь поняли? Интеллигентный человек амура да идеалы разводит и видит в жене... Ну да черт с ним совсем, что он видит. Упроститься-то я, пожалуй, совсем упростился, а когда дошло дело до бабы, вот тут вся эта дрянь, которая накопилась в душе, и дает себя чувствовать. И себя загубить можно, и другого человека. Ну, возьмешь деревенскую девку, а потом вдруг скучно покажется с ней век коротать. Все-таки большая разница. А может быть, она будет счастливее за настоящим мужиком. Это я вам скажу. Кажется, светает.